Глава 5. Рейка взвизгнула, отпрыгнула в сторону, чудом успев увернуться от техник, что летели в меня. А я вот не сумел сделать даже такой малости, настолько оказался растерян. Техники ударили по мне, пробивая и без того дырявый халат, стегнули по лицу, вынуждая закрыть глаза и запоздало вскинуть в защите ладонь. Лишь обжигающий грудь раскаленный амулет привел меня в чувство и заставил сначала вытолкнуть к коже духовную защиту, а затем и вскочить на ноги. И то я все равно целый вдох жадно вглядывался в бегущих на меня воинов, ища на их халатах цветные отвороты, прежде чем сообразил схватиться за оружие. И даже его не смог найти рядом с собой до того, как в меня влетела еще целая волна техник. Опомнившись, я буквально метнул навстречу орденцам дух и приказ «Сон». И едва не присел от внезапно обрушившейся на плечи тяжести. Ведь вокруг меня лежали тела тех тамим, кто до последнего оставался неподвластен моим указам. Плевать. Я, стиснув зубы, выждал целый вдох, удерживая непосильную сейчас тяжесть. Но ни один из слабых воинов-орденцев, что уже вновь скидывали руки для техник, даже не пошатнулся. «Какого Дарса?» Ничего не понимая, я заорал. «Стойте!» Бестолку. Я развеял печать указа и, наконец, вспомнил, что молот убрал в кесет, и искать его нужно именно там. За них мы схватились одновременно. Я и старший орденцев. Я достал пронзатель, он странный, то ли флаг, то ли оружие. Длинная, толстая древка выше его ростом, на вершине которого вместо полотнища флага или лезвия оказалось прикреплено огромное железное кольцо с нанизанными на него кольцами поменьше. Я крутанул перед собой пронзатель, сметая им грозящие мне техники, пробивая в сплошной стене опасности брешь, рявкнул для Рейки. «В сторону! Прочь отсюда!» А старший орденцев за это мгновение вбил древко своего оружия в камне древней мостовой. Кольца над его головой яростно зазвенели, схожий звон вторил им и от каждого из орденцев. Я лишь сейчас рассмотрел, что у них в руках не простые дао, тяжелые изогнутые мечи, а дао с кольцами, вделанными в тыльную, тупую сторону клинка. По 4 на каждый меч. И сейчас эти кольца, словно живые, колотились о клинки, издавая стон. Старший орденцев выкрикнул: «Убейте его, братья!» И отправил в сторону бегущего первым новый указ. Сон. Только в него. Ничего. Лишь снова тяжесть на плечах. Через миг я попытался подчинить себе один из его контрактов и едва не вскрикнул от боли. По ощущениям, показалось, будто я ухватил из костра раскаленный шипастый шар, который еще и попытался вырваться, раздирая мне ладони. А затем мне стало не до кражи контрактов. Орденцы наконец добрались до меня, окружили. Через миг мне пришлось вертеться, словно змея под сапогами ватажника, уворачиваясь от сыплющихся со всех сторон ударов тяжелых звенящих мечей и техник. Я по-прежнему видел глубину силы каждого из противников. Воины совсем невеликого возвышения, которые сражались сейчас так, как не могли сражаться такие слабые воины. Мне ли не знать, сколько человек может одновременно ударить мечом в толчее боя? За моей спиной много дней тренировок с моими наемниками, когда они наваливались на меня всей толпой и точно так же брали в кольцо, не стесняясь использовать все, что могут. И никогда в тех схватках мне не было так тяжело, как сейчас. Даже когда я ограничивал свое возвышение, становясь воином, а ведь сейчас вокруг лишь 10 противников. «Отбить! Отбить!» Звездный клинок первого созвездия сверкал непрерывно, встречая удары оружейных техник от 10 человек. Сейчас я сражался как мастер и не успевал. Орденцы разили со всех сторон так, словно понимали друг друга без слов. Едва один встречал мой удар своим дао, как у него из подмышки выныривало лезвие меча того, кто держался позади него. Сбоку рубило еще двое, а трое других били меня со спины мечами и техниками. Лишь то, что орденцы почти не могли двигаться, сковываемые моими оковами льда, не давало им разить в полную силу и позволяло мне держаться, пользуясь преимуществом длины моего пронзателя. Очередной удар в колено и что-то вроде ядра в живот не сбивали меня только потому, что я непрерывно держал опору. Мне не хватало времени даже на то, чтобы уворачиваться, уходя из-под удара. Да и некуда мне было деваться в этом кольце стали и льда, если уж честно. Ни на пять в сторону не сдвинуться. Все, что я мог, бешено вращать вокруг себя пронзатель, отбивая сыплющиеся на меня со всех сторон удары. Удары, которые то и дело достигали своей цели, как и техники. Мир сузился до мелькающих вокруг тяжелых мечей, яростного звона их колец, колющего крошева разрушенных техник, летящего в глаза, до жара боевой медитации, пламя которой все сильнее и сильнее охватывало меня, не оставляя и шанса. То и дело мир вокруг на мгновение исчезал, затягиваемый тьмой, которую я не успел задавить и запереть в жемчужине. Каждый раз, ослепленный, я пропускал удар, а то и два с той стороны, где не было моего пронзателя. Амулет Фимрама уже, кажется, прожег плоть на груди и принялся за кость. В голове лихорадочно метались мысли. Откуда здесь орденцы? Неужели старики проиграли, и магистр не поскупился, послал к вратам ясеня мастера, который и провел сюда таланты, что должны наказать меня? Но как они нашли меня? Как? Снова попытался прекратить это безумство. «Стойте! Магистр ошибся!» Откуда-то из-за пределов стены жалящей стали раздался ликующий крик. «Ордену слава!» 10 глоток вокруг меня восторженно грянули. «Слава!» Кольца Дау снова яростно зазвенели, словно живые, вторя звону из-за круга. Я выругался, вновь очертил над нами узкий круг печати. «Смерть!» «Да умрите же вы, дар, с вас всех подери! Хоть кто-нибудь!» Бестолку, только уже знакомая тяжесть на плечах. Через миг один из Дау ударил меня в плечо, но сделавший это орденец совершил ошибку, заступил ради этого на шаг глубже, чем нужно было в кольцо моего пронзателя. Не в первый раз, но теперь я сумел его наказать. Рванувшее от меня сияние сковало его по колено льдом, не дав отступить. Древко пронзателя метнулось к нему, но я не собирался пронзить его или рассечь. Зацепил крюком, приняв еще несколько ударов на покров. Рыкнув, рванул противника на себя, и впервые с начала схватки переступил ногами, скользя между ударов Дао. Поток нырнул вниз со всей силы единения, ударив орденца между ног, а через миг я приложил ладонь левой руки ему к груди, пробивая его насквозь шипом. 9. Орденцы замерли на мгновение, когда я под треск лопающегося льда швырнул в них хрипящего товарища. Этой крошечной передышки хватило мне, чтобы наполнить энергией второе созвездие звездного клинка и разрубить бедро ближайшего из врагов, открывая себе на миг проход из их кольца. 8. Тот, что поймал умирающего, выхватил фиал с пояса, отпрыгнул назад, склоняясь над телом. Остальные 7 что-то хрипло заорали и перечеркнули клинками Дао разрыв в строе, сомкнулись, не давая мне сбежать. А я, наконец, развеял печать над нашими головами, сняв со своих плеч его невыносимую тяжесть, немного вернув себе дух. Моя ошибка. В область действия печати смерти попал валяющийся за их спинами Агост. И за эти короткие вдохи схватки истощил мои запасы духа. Мне даже повезло, что печати не могут влиять на мастеров, ведь я мог убить не просто одного из людей семьи Тамим, а родственника Сарифа. Не хватало мне еще стать виновным в смерти 3-го Тамим. Вот уж Серпет бы орал про это, брызгая слюной. Плохо же то, что печать указа смерти оказалась бесполезной и против орденцев, против воинов. В этой схватке радовало только то, что орденцы даже не пытались направить мечи против Рейки, зато им явно не впервой сражаться против мастеров. Я быстрее их, сильней. Звездный клинок первого созвездия даже не гаснет на лезвии пронзателя, но слаженная работа орденцев позволяет им отбивать все мои удары, даже всемером. Их старший снова ударил своим посохом по мостовой, заставляя кольца звенеть. Спустя миг вновь зазвенели и кольца Дао вокруг меня. Впрочем, 7 противников — это не 10. Нет сомнений, что я сумею теперь вырваться из кольца. Вот только куда? Прорваться к старшему орденцев? К посоху? Разрубить его, разрушая странную связь звенящих колец? Но что, если я ошибаюсь? Сон не подействовал на орденцев даже тогда, когда посох еще был в кесете. Тогда придется сражаться, а у меня сейчас энергии в средоточии меньше 1/3. Голову пронзает боль, перед глазами клубится темный туман. Мне может не хватить сил убить всех орденцев, а здесь не только они. Вот-вот кто-то из раненых мастеров или пиковых воинов Тамим может прийти в себя и вступить в схватку. Да, к примеру, даже тот, что пытался натравить на нас орденцев, едва те вошли под купол формации древних. Я сейчас даже не могу бежать с поля битвы в город. Мои противники не спят, обязательно будут меня преследовать. И кто знает, на чьей стороне окажутся власти и стражи приюта. На стороне странного и никому неизвестного Даргела или на стороне орденцев? Кому поверят? 2 или 9? А потом из поля битвы появится слуга Тамим, вопя, что я убийца Рейна и Сарифа. Чем я так прогневал небо? Отбив очередной удар, я смирился. На самом деле у меня есть только один выход. Я вновь использовал оковы льда, вливая силу в держащий орденцев лед. Рывком проломился через их кольцо, не обращая внимания на сыплющиеся со всех сторон удары. Что-то проглотила духовная защита, что-то покров, остальное принял на себя амулет. И на этот раз не выдержал. Нестерпимо ожгло спину опасностью, затем меня настиг удар. Он оказался так силен, что меня снесло на середине рывка, заставило меридиана вспыхнуть болью, сбило с ног чужим, тяжелым телом. По мостовой мы покатились в обнимку с орденцем, что нагнал меня. На ноги поднялся только я, оставив его хрипеть примороженного к камням шипом. Рейка не успела даже вскрикнуть, когда я освободил руки от пронзателя, оказался рядом и схватил ее. Спину снова обожгло опасностью, но я уже ушел с этого места рывком. Как можно дальше? Влево и вверх, на край разрушенного поместья. Точно туда, откуда неделю назад прибежал к воротам поля битвы идущий. Тогда он спешил к ним, спасаясь от смерти, Я же спешил прочь от них, вливая остатки сил в технику передвижения и надеясь лишь на то, что у орденцев она хуже, что они пока не заслужили второго созвездия, хотя за мной магистр и должен был отправить лучших. Рывок, второй, третий, четвертый, ветер свистел в ушах, отрывал от халата посеченные мечами и техниками клочья. Я остановился на несколько мгновений на крыше высокого в три этажа поместья, обернулся, оглядывая отсюда оставшийся позади квартал, и сразу заметил фигурки преследователей. Выругался. «Дарсово отродье!» Голос прозвучал странно, хрипло, со свистом. Я закашлялся, с раздражением ощущая во рту вкус крови. Только этого не хватало. Рейка дернулась на моих руках. «Сейчас! Я сейчас!» Прижалась сильней, скользнула ладонью по плечу, дотянулась до шеи, до голой кожи. По телу прокатилась прохладная волна, заставившая меня понять, как сильно мгновение назад рвало болью спину и соднила пробитая техникой нога. «Даже дышать стало чуть легче», — шепнул. «Спасибо». Удобнее ухватил Рейку и ушел рывком вниз, наискось через поместье, скрывая из глаз преследователей и пытаясь спрятать свой путь среди развалин. «Меня хватит еще на 7, может быть, 8 техник, ведь обязательно нужно оставить запас духовной силы на щупальце тьмы, а я и так сильно потратился, прорываясь из кольца и положившись на покров и духовную защиту. И за 8 рывков необходимо уйти как можно дальше отсюда, и от орденцев, и от оставшихся перед воротами на поле битвы стражников Тамим. Что они сделают, едва очнутся? Ринутся за мной. И нужно не оказаться у них на пути и оставить как можно меньше следов. Внутрь зелье от раны, чтобы точно закрыть их, прекратить пятнать землю кровью. Под ноги 2 капли зелья от запаха. Я осторожно, стараясь ступать только на голый камень, перебежал улицу, сглотнул скопившуюся во рту кровь, огляделся, не обращая внимания на тяжело ступающего по террасе голема. Не до него, направо. Перенесся рывком над заросшим садом, на этот раз не оставляя позади клочьев одежды, замер на миг на крыше беседки соседнего поместья, выбирая путь дальше. И выругался. «Тамим, они ведь будут искать меня!» С надеждой спросил. «Ты забрала кисет у того наглого?» Рейка тут же кивнула, тиранувшись подбородком мне о грудь. «Да, конечно. У него было 2 кисета. И я забрала оба, и артефакт тот подобрала». Я с облегчением выдохнул и использовал рывок. «Значит, можно надеяться, что у Тамим не найдется второго артефакта, который ищет меч Сарифа или амулет Рейна. Вот ведь повезло из всех своих амулетов отдать Рейке именно его. Хотел дать лучший, а вручил худший из возможных. Но раз им придется искать следы, тогда...» Предупредил Рейку. «Сейчас мы обогнем этот квартал по кругу, и я там тебя оставлю». Хватка рук на моей шее тут же стала крепче. Рейка недовольно спросила. «Это еще зачем?» Прикидывая, куда уйти новым рывком, чтобы использовать его на полную, и при этом закончить на чем-то каменном и прочном, я объяснил. «Через 1000-2000 вдохов двинешься потихоньку к воротам, и на закате выйдешь с поля битвы». На это Рейка лишь хмыкнула. «Ага, а стоит им оставить всего одного человека, как меня тут же схватят». Следом, покачав головой, повторила и мои опасения. «Да им достаточно будет выйти, сунуть стражу духовных камней, они сами меня будут ловить». «Смени одежду, перевяжи волос по-другому», — я сердито добавил. «Да кто вообще запомнил твое лицо?» Рейка дернулась у меня на руках. «Это ты по себе всех судишь?» — недовольно процедила. «Меня всегда запоминают». «Но...» — я задумался лишь на пару вдохов. «Тогда я отдам тебе маску-артефакт, она изменит лицо и позволит тебе выйти». Стиснув на моей шее кольцо рук, Рейка заявила. «Не пойдет. Слишком подозрительно выходить после того, что там произошло». Она помотала головой и словно отрезала. «Нет, я не пойду одна по полю битвы». Я ворчливо напомнил. «Это квартал для слабых воинов. Здесь совершенно пустые улицы. Главное, не лезть в поместье». У Рейки и на это нашлось, что сказать. «А что только что случилось в 100 шагах от выхода? Мы единственные выбрались из прошлого ужаса. Будем вместе убираться и из этого. Тем более ты ранен, кто тебе поможет, кроме меня?» Чуть помолчав, Рейка протянула руку, едва не касаясь моей щеки. Отдернула ее, видимо, от щупальца тьмы и припечатала. «Нет, я тебя не брошу». Тут же сжала губы, коснулась меня. Глаза ее замерли, опустели. Зато я ощутил, как по телу пронеслась волна прохлады. Взгляд Рейки снова ожил. Она отняла руку от моей щеки и довольно усмехнулась. И я промолчал. Хотя мог бы сказать, что уж с лечением у меня не случилось бы никаких проблем. Мне нужно лишь восстановить немного духовной силы. Но это, выходит, она даже не разворачивала те свитки, что я ей дал, не знает, что я заполнил их своей печатью о лечебных техниках и не знает качества этих техник. А я слышал, будто девушки невероятно любопытны. Выходит, не так уж это и верно. Верно другое. Всякое может случиться на улицах поля битвы. особенно с тем, кто не может себя защитить. Я кивнул, отвечая и себе, и Рейке, огляделся еще раз, окончательно принимая решение. Значит, вместе. Вон туда, между заросшими поместьями на каменную стену, пробежаться по ней до живой изгороди, там спрыгнуть, и мы, похоже, очутимся на одной из малых кольцевых улиц поля битвы. Уже там будет понятно, куда дальше. Нужно искать место, где мы можем притаиться. Нельзя бежать вечно. На миг скользнул в себя духовным зрением, проверяя жемчужину и щупальца тьмы. Затем без предупреждения ушел рывком, заставив Рейку охнуть. Чуть шатаясь, когда виски пронзало болью, пробежался по осыпающейся ограде, спрыгнул, торопясь скрыться от возможных глаз. А через мгновение выругался. «Дарсов умник, ты-то сам можешь себя защитить!» Едва я коснулся сапогами мостовой, как меня обдуло ветром опасности, который забрался и под халат, следом между лопаток кольнуло невидимым клинком. Я медленно повернулся, пытаясь понять, в какую задницу угодил на этот раз. Четверо слева от нас, буквально в пяти шагах. Чуть старше меня, воины середины этапа. Мечи в руках, у одного копье и... Какое знакомое лицо! Где я его видел? Один из воинов, не сводя с меня глаз, выкрикнул. «Старший!» Я выбросил лишние мысли из головы, потратил еще мгновение, пытаясь решить, куда уходить очередным рывком. Рискнуть, повернуться к этим воинам спиной и вдоль улицы или в поместье на той стороне, оставляя его между нами с Рейкой и незнакомцами. Как оказалось, медлил зря. Спустя вдох из пролома в высокой каменной изгороди вывалилась огромная туша зверя, сразу же нацелившего на нас окованные сталью клыки. Рейка вскрикнула, а я толкнул энергию в шаги, уходя от жаркого ветра опасности и пытаясь нащупать кисет и не уронить Рейку. И только резкая команда заставила и зверя, и меня замереть на месте. «Стоять!» Зато я хотя бы понял, и кого вижу перед собой, и чье лицо кажется мне знакомым. Зверь не дал мне ошибиться. Вепри. Это ватажники Вепри. И мне показалось знакомым лицо того наглого парня, который напал на меня несколько дней назад, чтобы прервать мою технику поиска. Спустя вдох и бежать уже стало поздно. Из поместья на улицу высыпали остальные ватажники. Еще трое, среди которых нашлась и девушка с пантерой, перепрыгнули ограду, оказавшись у меня за спиной. Как только я их не заметил, когда намечал место окончания рывка. Обыскивали само здание поместья, скрывшись в нем от меня. Эрик оглядел нас, пустующую улицу, задумчиво протянул. «Вы кто такие? И что у тебя, собрат, творится с лицом?» Я буркнул. «Просто пытаем счастье на поле битвы, собрать идущие. Мы не мешаем вам, вы не мешаете нам. Так ведь справедливо?» Эрик кивнул, неспешно проговорил. «Верно». Я наклонил голову, постарался сказать вежливо, чувствуя, как истекает наше время, как догоняют нас орденцы. «Тогда, собрат, прошу тебя, дай нам пройти. Мы спешим». Эрик и не подумал дать приказ своим людям. Вместо этого задумчиво отметил. «Вы, кажется, мне знакомы. Почему?» Тот наглый парень, который швырял меня техникой, подал голос. «Старший Эрик, девушка!» Для верности даже ткнул в Рейку пальцем. «Она была среди тех, кто разъярил наших зверей несколько дней назад». Эрик прищурился. «А ведь верно». Я хмыкнул. «Рейка права, а меня, выходит, и не узнали? Не узнали того, кто готовился их тогда убить, а в итоге просто отдал им технику. Конечно, боль в голове главное, что меня сейчас тревожит. Дарсова тьма, из-за которой я даже не обращаю внимания на то, как сводит и дергает лицо. Но я же вроде лишь немного прибавил в возрасте. Выходит, ползая сейчас по лицу, тьма так сильно изменила меня, исказила черты. На миг даже захотелось достать зеркало и увидеть себя, проверить это самому. Но я, конечно, сдержался. Эрик же хмыкнул. «Забыл твое имя, сестра идущая. А где остальные из отряда?» Рейка вздохнула. «Погибли. Попали в ловушку». Ватажники переглянулись. Эрик на миг поджал губы. «Бывает. Хотя вроде у тебя спутники были осторожные, пусть и наглые». Эрик вновь бросил взгляд в сторону, обменявшись им с одним из своих людей, спросил. «А ты вроде лекарь, верно помню? Не подумывала о том, чтобы присоединиться к вепрям? Присоединиться к нашему отряду? Ко мне?» Я недовольно буркнул. «Нет, не подумывала. Раз вы не помните ее, то дайте пройти в конце концов». Двинулся и замер через два шага, когда ватажники заступили мне путь. Я чуть обернулся, ожег взглядом Эрика. «Что не так?» Сам же отчаянно соображал, что я сейчас могу сделать. Наскрести духа и подчинить себе контракт Эрика? Но как отдать ему приказ, чтобы остальные не поняли? Да и не выйдет одной фразой заставить его отпустить нас. Даже сам Эрик не сразу поймет, что его верность принадлежит мне, и теперь он в роли слуги. Впрочем, не думаю, будто Эрик так слаб духом, что даже не попробует мне сопротивляться. И тогда указ заставит его страдать. И вот это заметят уже все, кто стоит вокруг. Обездвижить Эрока и угрожать остальным его смертью уже лучше. Эрок нахмурился, опустил ладонь на пояс и ответил: «Все так, только я спрашивал не тебя, а сестру идущую. Я не услышал ее ответа. К тебе же другой вопрос, собрат. Что ты вообще делаешь на поле битвы? Не староват ли для него?» Рейка дернулась, расцепила руки на моей шее, давая понять, что я должен поставить ее на землю. Я поджал губы, не собираясь этого делать, но она снова рванулась, едва ли не зашипела на меня, и я сдался. Лишь коснувшись мостовой, она тут же приложила кулак к ладони. «Старший Эрок, к сожалению, я не могу присоединиться к вашей ватаге. Что до...» Тут она запнулась, даже покосилась на меня через плечо, но продолжила. «Что до моего собрата, то он не держит меня силой, как ты мог подумать. Да и вопрос о возрасте. Ты ведь знаешь его, старший Эрок. Это он отдал тебе технику в прошлую нашу встречу». Сразу несколько голосов слились в один. «Что? Да быть того не может!» Теперь я точно знал. Сейчас все глядят на меня. Рейка же и не думала останавливаться. «Когда мы спасались, ему пришлось сжечь не только выносливость, но и саму жизнь. Поэтому он так и постарел». Эрок протянул. «Его и не узнать. Я не вижу ни одной знакомой черты. Но хотя бы понятно, из-за чего он ощущается таким слабым». Я скривился. Но моя ухмылка застыла, когда я услышал, что сказал Эрок дальше. «Выходит, он мастер, хотя прошлую нашу встречу притворялся воином, и без наказания от поля битвы сражался в поместьях для воинов низких звезд. Еще более странно, что после потери стольких лет он стоит на ногах. Я слышал от наших старших, что те, кто пошел на сжигание даже года жизни, после недели лежат пластом». Рейка довольно похлопала себя по груди. «Лекарь я или кто?» — мотнула головой и решительно заявила. «Собрат Эрок, прости, но мы и впрямь спешим. Пожалуйста, дай нам уйти». Эрок же словно и не слышал Рейку, глядел лишь на меня. «Значит, выжил только один из братьев-небратьев, да еще и сменил лицо». Рейка вздохнула. «Старший!» Я перебил ее. «Довольно, я и сам могу сказать за себя». Рейка оглянулась, нахмуренная, злая, но смолчала. Даже шагнула назад, ближе ко мне. Доверилась. Снова. Вот только я почти обессилел, и все равно не собираюсь сдерживать языка, пусть это и глупо. Сейчас я жалею о том, что, заботясь об оружии, я ни разу не подумал даже заказать себе нож с начертанием сосуда духа. Он сейчас оказался бы очень и очень кстати. Шагнуть к Эроку, ухва... Я поспешно отбросил мысль до того, как прозрение Эрока подсказало ему, что как бы я ни был слаб, но по-прежнему опасен. Неспешно впечатал кулак в ладонь, даже не подумав согнуть спину, глядя прямо в глаза Эрока. «В Юрлима действительно нашелся брат. Как тебе и помнилось, собрат Эрок младший, но сильнее его, с синими прядями в волосах». Ватажники вокруг переглянулись, кое-кто даже зашептался с соседом, тихо, неразборчиво. Я же продолжил. «Не знаю, что за слухи о них ходили, но на деле они странствовали от одного поля битвы к другому, собирая отряды новичков и убивая их». Шепотки усилились. Теперь до меня начали доноситься отдельные слова. «Говорил же, ублюдки! Да как так?» Эрок усмехнулся. «И ты, конечно же, не связан с их делами!» Рейка возмутилась. «Да что ты!» И замолчала, когда я положил руку ей на плечо. Я ответил сам. «Они ошиблись, приняв меня за слабака». Не удержавшись, язвил. «Как и ты, собрат Эрок!» Он перестал улыбаться, нахмурился. А я же примиряюще махнул рукой. «Но это уже не важно. Они плохо жили и совершили много злодеяний. Но когда мы все попали в ловушку, то брат до конца спасал брата, а остальные до конца держали защиту». Рейка всхлипнула, заставив меня скосить на нее взгляд и закончить. «Смерть списала все их долги. Пусть теперь их судит небо». Я говорил правду. Перед глазами стоял зал древних, ряды лежащих под светом огромного кристалла тел. Юрви так и умер рядом с братом, закрывая его от огненных игл ловушки. Но и он, и его люди в итоге лежали в одних рядах с теми, кого поймали люди темного. Они все теперь были для меня в отряде Сарифа. Пусть это и глупо с моей стороны. Эрок молчал. Кольцо ватажника вокруг нас все так же было неподвижно. Я обвел их взглядом и сказал главное. «Собрат Эрок, в прошлую нашу встречу я пошел тебе навстречу. Мне это было нетрудно, и ты получил мою технику. Сегодня я жду от тебя того же. Дай нам пройти. Я тоже прошу немногого». Эрок хмыкнул, помолчал, медленно произнес, словно проговаривая свои мысли вслух. «Братья погибли, вы попали в ловушку, ты сжег свою жизнь, а теперь вы...» Эрок поднял взгляд над нашими головами, оглядывая высокую каменную стену поместья, припечатал. «Бежите!» Опустил взгляд, в впился им в меня, спросил: «От кого? Чья на тебе кровь?» Я хмыкнул точь-в-точь, как он и спросил сам. «А есть разница?» Рейка сердито воскликнула. «Да хватит вам! От мечей! Мы бежим от наглых мечей!» От неожиданности я обернулся, уставился на Рейку. «Какие еще мечи? Это же были молодые таланты из Ордена Морозной Гряды!» Через миг меня затопило осознание своей глупости. «Какая еще Морозная Гряда? Соседи Саул — Орден Поющих Мечей!» То, что они сжимали в своих руках, и было теми самыми мечами, тупой я Дарс. Чего я вообще вбил себе в голову после их криков о славе Ордена? Один из ватажников, тот, что стоял бок о бок с вепрем, держа руку на его сбруе, вдруг охнул, шагнул назад. «Эрок!» Едва тот взглянул на него, принялся тыкать пальцем себе в лицо. Я перевел взгляд, увидев, как Эрок кивнул. «Да, я вспомнил». И, прищурившись, снова уставился на нас. Выходит, что они оба что-то знают о тьме на моем лице. Наверняка знают о том, что заставило мечей напасть на меня, и решают сейчас, нападать ли самим. Я повел плечами, проверяя рану на спине, снова проглотил скопившуюся во рту кровь и выкинул из головы все мысли. Представил, что вокруг не развалины улицы поля битвы, а величественный лес, раскинувший над нами свои кроны. Едва вепри нападут, я толкну прочь Рейку и выхвачу пронзатель. А еще отправлю в стоящих передо мной печать указа смерти. Вепри не томим, у меня нет причины жалеть их. Здесь нет никого, чье возвышение позволит ему выжить после моего приказа умереть. Беда в том, что, я уверен, духа не хватит на всех. Уверен, на ком-то найдется амулет, защищающий от мастеров указов. Уверен, что мне не хватит остатков духовной силы в средоточии, чтобы убить и вепря, и пантеру, и всех ватажников. Но это ничего не меняет. Я готов сражаться, пусть это и будет последнее мое сражение. Жаль лишь, что все сегодня идет так глупо. Эрок вздохнул и шагнул в сторону. «Идите!» Я застыл, не веря тому, что услышал. Тот ватажник, что тыкал себе в лицо, тоже возмущенно охнул. «Эрок!» Он отмахнулся. «Мне нет дела до их правил и законов. На полях битвы вообще все идущие должны быть равны». Кто-то из ватажников ядовито заметил. «Должны, ага. Кто кому только должен?» Эрок же сейчас глядел только на меня. «Уходите через поместье. Если они придут сюда, то я скажу, что мы спугнули вас. И вы убежали по улице к следующему кольцу, к центру». Я с трудом выдохнул, еще не веря, что не придется сражаться. Разжал кулаки и кивнул. «Спасибо, собрат Эрок». Не удержавшись, спросил. «Почему?» Эрок усмехнулся. «Да тебе какая разница? Я же не спрашивал, почему ты просто так потратил свою память и создал нам свиток. Бегите! Если они встанут на след, то я не сумею их обмануть». И все же я медлил, стоя на месте. Рейка дернула меня за рукав. Но я вместо того, чтобы шагнуть прочь, коснулся кисета пальцами другой руки. «Где же он? Этих кисетов у меня уже столько, что они занимают целые полки. Вот». Пространство кисета истаяло, открывая мне улицу поля битвы, настороженно замерзших ватажников и спокойно глядящего на меня Эрока. Я протянул ему кисет, который снял с укротителя зверей в пещере. «Держи, собрат Эрок, твоему отряду это нужнее, чем мне. Если кому и пригодятся книги, травы, мясо зверей и множество странных приспособлений укротителя, то только тем, кто сам славится этим умением. Как мне сказал Клотир, главнейший из добродетелей идущего справедливость, так будет справедливо». Я потянул Рейку к себе, подхватил на руки. Рывком ушел через открывшуюся дыру в кольце ватажников на ту сторону улицы. Промчался над оградой, над деревьями дикого сада. Мои сапоги снова коснулись осыпающейся кладки стен. Над нами раздался скрежет лопающегося камня, а затем глухие шаги со стороны здания. Голем спешил показаться нарушителем. Но у нас есть несколько вдохов на то, чтобы принять его вызов, а сам первым он не нападет. Если мы, конечно, прекратим так нагло нарушать его покой, вторгаясь в поместье, которое его поставили охранять. Второй рывок унес нас с Рейкой прочь со стены. В сад соседнего поместья на каменную дорожку, которую не сумела за минувшие со дня разрушения столетия скрыть трава и грязь. Дальше я просто бежал по дорожке, вслушиваясь в то, о чем намекала мне боевая медитация. Но до самого конца поместья, под ногой, не оказалось ни единой ловушки. А голем так и не сошел с террасы, не считая нас настоящими нарушителями. На миг мелькнула мысль, раз так, то и в саду нет ничего, что могло бы считаться добычей, нечего защищать. Мелькнула и пропала. Сейчас меня больше интересовало другое. Когда мы очутились на одной из узких улиц, пронизывающих кварталы поля битвы внутри, я спросил Рейку: «Ты сразу поняла, что те парни из Ордена Мечей, верно?» Она недоверчиво переспросила. «Как можно было не понять этого, услышав, как запели их мечи?» Я невольно выдохнул. «Все же я глупец. Рассказать бы тому, кто понимает, к примеру, Гуниру или Великор, или Тортусу, Вот уж они бы посмеялись. Да и Клотир же прямо сказал мне, что у Ордена Гряды все хорошо, и он даже зачел им налоги талантами за несколько лет. Поняв, что молчу уже слишком долго, зачем-то возразил Рейки. Но ведь их дао звенели, а не пели. И сам понял, как глупо прозвучало мое оправдание. Рейка залилась смехом, вжалась мне куда-то в шею, душа хохот в воротнике моего халата. «Звенели! Ха-ха-ха-ха! Ценитель мелодии! Ха-ха-ха-ха!» Я даже не обиделся. Сам едва удержался от смешка, невзирая на опять ослепший глаз. Зато хоть окончательно утвердился в том, что меня заставило подумать об Ордене Морозной Гряды, хотя я и до этого не раз слышал, как при мне говорили об Ордене Мечей. Речевки. То, что кричали мечи, когда решили напасть на меня. Ордену слава, его величие, наша гордость и прочее. Вон, оказывается, как крепко их вбили в меня учителя школы. Неудивительно, что Клотир посылает меня в другой орден, Небесного Меча. Выходит, во многом все ордены похожи друг на друга. И привыкать меньше, и орать подобные речевки я научился еще в школе. Быстро втянусь, сумею показать себя. Рейка успокоилась, отстранилась, продолжила чуть хриплым от смеха голосом. Говорят, что чем сильней орденец, тем больше колец у него на мече. С какого-то ранга, прошедшим какое-то особое обучение, вручают посохи песни. Да, кольца звенят, но говорят, будто самые сильные бойцы мечей могут заставить их петь по-настоящему. Конечно, там у выхода нам встретились не они, а слабаки. Я же хмыкнул. Хороши же слабаки, которые не давали мне даже вздохнуть. Если так сильны и слажены в бою те послушники и служители, которым не хватило места на своем поле битвы, которых отправили в чужие земли, то я очень и очень нескоро сумею справиться с такими сильными бойцами, которые заставляют мечи петь. Может, ты прав, Клотир, что так настойчиво требует, чтобы я шел в Орден Небесного Меча. Там будут учителя на любой вкус, там будут опытные бойцы, что поделятся со мной ухватками. Поток мыслей прервался, потому что я наконец нашел то, что искал последнюю сотню вдохов. Почти разрушенное поместье, где явно не будет большой добычи. Я даже сверился с парой карт, но нет, точно. Этот квартал вообще весь отмечен для воинов второй-третьей звезды, даже на старой карте Кирта. Рывок перенес нас с Рейкой сразу в поместье. Позади, в совершенно пустой комнате, раздался звук разбившегося стекла, которое исчезло из окон столетия назад. Сработала какая-то ловушка в дверях, но мы оказались слишком быстры для нее. Повезло в том, что, что бы она ни делала, но даже пыли на полу не потревожила. А значит, со стороны кажется, что сюда никто не входил уже несколько недель. Осталось решить последнюю проблему. Одной рукой я подтолкнул в сторону отпустившую мою шею Рейку, в другой возник Верный. Спустя вдох из соседней комнаты шагнул голем. Мне хватило одного взгляда на него, чтобы понять, что все точно получится. Я про себя облегченно вздохнул. Была опасность, что придется убегать еще и от голема. Но нет, небо глядит на нас. У этого голема серые глаза, созданные из того же камня, что и тело. А уж одну глупость поле битвы простит и не пришлет сразу по мою голову наказание. Но у меня сейчас даже есть время сделать все правильно. Так, как и нужно. Или почти так, как нужно. Дарс его знает, какому возвышению равен этот голем. Второй звезде воина, третьей звезде, пятой. Третье созвездие звездного клинка — это 150 узлов и почти шестая звезда воина. Второе созвездие — это 45 узлов и почти четвертая звезда воина. Есть и первое созвездие, но с ним точно слишком большой риск. А ярость и вовсе для полностью безголового искателя. Да и у меня сейчас не так много духовной силы, чтобы делать еще одну попытку. Хорошо, что хотя бы стихии хоть отбавляй. Не так уж и много я ее потратил в сражении у выхода. Я повесил над собой указ. Ограничение возвышения — два вдоха. Я, воин третьей звезды, шагнул навстречу врагу и сделал выпад мечом. Кончик Верного клацнул, ударяя прямо в глазницу голема. Техника звездного клинка, второе созвездие, залитая стихией до предела, пробила ему голову насквозь, забрав половину оставшейся в средоточии энергии. Через миг голем замер и завалился на спину. Я едва успел шагнуть его вперед, ухватить его за плечо, принимая тяжесть каменного тела на себя. Кхекнул под этим грузом, но, скользнув ему за спину, приняв на плечо его тяжесть, сумел придержать, не дал рухнуть. Спустя миг Рейка кинулась помогать. Через вдох сил у меня ощутимо прибавилось. Я вновь стал мастером и тут же заполнил форму единения нитями воды. Вдвоем мы сумели утащить окончательно превратившегося в статую голема в ту комнату, откуда он и вышел. Уложили у стены покрывающиеся паутиной трещин тела. Скоро голем превратится в груду камней, а затем и вовсе в каменное крошево, в мелкую пыль, которую ветер разнесет по поместью. Так себе планы, так себе попытка скрыть следы, если честно. особенно с той пылью и грязью, которую мы разметали своими сапогами во второй комнате. Но это пока лучшее, что я могу сделать. То, что мы затем перешли в следующую комнату, было также беспомощно, но давало нам хоть какой-то шанс. Уж очень удачно разрушена она оказалась. Отсюда, через пролом в стене, можно было видеть проем окна в самой первой комнате, а через него и главную дорожку к поместью. Если кто-то будет так беспечен, что выберет именно ее, чтобы добраться к нам, а не двинется напрямик через заросли сада. Но следить за этим я оставил Рейку. Сам же в очередной раз капнул на себя, нее, на пол, зельем от запаха. Только затем уселся, скрестив ноги, погрузился в медитацию, правда, всего на пару вдохов. Потому что почувствовал, как мне на спину легли две ладони, и, открыв глаза, недовольно спросил. «Что?» Рейка буркнула над ухом. «Чего дергаешься? Хочу передать тебе немного энергии. Надоело изображать из себя мешок, который ты тащишь». Впрочем, я и сам ощутил, как в мое тело пролился ручеек силы. Ее количество, конечно, нельзя было сравнить с тем, что вливал в меня Клотир, когда помогал совладать с тьмой. Но сейчас и эта малость была очень и очень к месту. Правда, когда энергия достигла средоточия, то я ощутил и другое отличие. Энергия Рейки явственно отличалась оттенком от моей. Покрывала ту малость, что плескалась в средоточии сверху, словно отдельным слоем. Точно так, как бывало, когда в фиал заливаешь к водной основе зелья то, что сделано из жира зверя или маслянистой части растения. Да и вела себя в средоточии эта духовная энергия странно. Словно скрывала под своей поверхностью что-то живое и шевелящееся. И это я еще не пытался использовать ее в техниках, провести через исток и русло меридианов и влить в жемчужину. Честнее сказать, что и вовсе не хочу этого даже пробовать, уж лучше обойдусь только своей, оставив ее в запасе. Слишком уж энергия Рейки странно выглядит. Впрочем, едва я подумал об этом, как Рейка отстранилась от меня с тяжелым вздохом. «Уф, все, больше не выходит. Прав был отец, я слишком много ленюсь с этим упражнением». Я хмыкнул. «Ну, я и такого не умею делать, если тебя это утешит». Рейка уселась рядом, отмахнулась. «А тебе-то зачем? Ты же не лекарь». Я задавил в себе невольный смешок, кивнул. «Ну да, ну да». Рейка встряхнула пальцами, словно их у нее сводило, потянулась к моему лицу. «Давай полечу». Я тут же отстранился. «Не до этого. А ну-ка, сними свой амулет». Рейка помедлила, но протянула мне этот Дарсов амулет Рейна. Я тут же заменил его другим, попроще. Добавил амулет невидимости Хатия, в двух словах объяснил, как он действует, и напомнил. «Приглядывай за дырой». А сам погрузился в медитацию. И в борьбу с Дарсовым подарком темного. Наконец-то. Правда, то, что за время этой беготни щупальца тьмы так и не сумела расширить дыру в жемчужине, явно намекало. Проблем с ним не будет. Дайте только время и покой. Но вот дадут ли его нам мечи? И что мне делать, если они найдут нас раньше, чем я справлюсь с тьмой и наберу сил для нового сражения? Остается надеяться, что Эрок и впрямь направит их по ложному следу, и что следом не появится Тамим, достав новый артефакт для поиска.